Книга вторая. «Ну что, так и будем друг на друга смотреть? Или обнимемся?» – спросил Николай, глядя на Олега. Олег неуверенно шагнул вперед, отодвигая ногой сумку. «Ты какой-то другой стал. Даже поверить трудно, что именно с тобой я познакомился 3 года назад». «Совершенно верно. Это не я, а действительно другой человек. Тот приказал долго жить». Поразительные вещи наблюдаются в последнее время. Люди меняются с катастрофической скоростью. Причем перемены явно бросаются в глаза. «Слышал, что тебя долго не было. Какие страны посетил?» «Дальние и необыкновенно интересные. Но главный мой интерес состоит не в осмотре достопримечательностей, а в изучении культуры человеческих взаимоотношений». «Что же это такое?» – спросил Олег. «Под этим я подразумеваю отнюдь не психологию общения, а влияние новых открытий, природных явлений, информации на сознание человека. Я ведь журналист, и по роду занятий у меня должны быть широкие взгляды». «И как ты это изучаешь?» «У меня хорошие контакты со многими европейскими и заокеанскими университетами. Изучаю те пути, по которым, например, новые открытия физики или математики следуют в жизнь. А мне казалось, что таких открытий давно не делалось», — сказал Олег. «Я тоже так раньше думал», — ответил Николай. «Но как раз наоборот. Открытий масса. А вот информированность населения мизерная. В большинстве своем они остаются в узком кругу специалистов и редко бывают востребованы производственниками. Между тем, многие из них уже бы давно перевернули и наше представление о мироздании, и нашу жизнь, если бы стали использоваться. Но, как я понял, существуют консервативные силы, препятствующие новому. Понимаешь, невыгодно менять производство, отказываться от привычной системы отношений. Все имеет давнюю и прочную основу. Зачем ее трогать? Проще идти по накатанному, по шаблону». «Это и в музыке явно просматривается. Музыка уже давно должна быть другой, с другим музыкальным строем, с другим количеством нот. Но мы все живем по-прежнему, пытаясь потихоньку вводить новые элементы. Но даже это вызывает неприятие и сопротивление», — согласился Олег. «Как ты живешь? Ездишь по-прежнему?» «Нет, езжу я мало, 2-3 раза в год. У меня теперь свой театр и небольшой оркестр. Нас 7 человек. Пытаемся, как ты это назвал, заниматься культурой взаимоотношений». Олег тоже стал другим, более спокойным и обстоятельным. Видимо, сказывалась ответственность за коллектив и театр. В Москву он приехал за новой аппаратурой и повидаться с Ольгой. Связи между собой они не теряли, продолжая начатую дружбу. Ольга даже несколько раз к Олегу ездила посмотреть, как он с новым делом справляется. Опыт у Ольги был большой, энергии хоть отбавляй. Поэтому посоветовать она могла нечто дельное. Олег, который ничьих советов не слушал, внимал Ольге с большим интересом, находя в ее словах то, что мог использовать в жизни. Любые критические замечания из ее уст он воспринимал как предложения, которые следовало рассмотреть. Но стоило кому-нибудь другому сказать ему то же самое, как вся внутренняя природа в Олеге восставала. Он не терпел вмешательства в свои дела, считая, что сам может во всем разобраться. «Видишь, как интересно переплетаются человеческие судьбы», — говорил Сергей Ивану. «Для Олега мы пустое место. Слушать нас он будет исключительно из вежливости. А вот Ольгу воспринимает как посланницу богов. Как ты думаешь, ей это льстит? Конечно. Какому бы нормальному человеку это не польстило? Чем больше Олег ее слушает, тем с большей охотой она ему помогает. Так все люди устроены. Они хотят, чтобы их слушали и ценили. За внимание, проявленное к их эго, за поглаживание эго по пухленькому животику, они готовы даже бесплатно работать, проявляя жертвенность, чего бы ни за что не сделали даже ради воистину святого дела. «Они бы его просто не заметили», – сказал Сергей. «Именно так. Замечается и ценится только то, в чем участвует низшая человеческая природа. Но это и понятно. Она людям ближе». «А как ты Олега находишь?» «Он меняется, но очень медленно. Чуть быстрее, чем все, но в пределах того, что называется эволюционным развитием. Вообще людей, желающих идти коротким путем, очень мало. Как правило, они просто не понимают, что это такое. Может быть, им стоит разъяснять, что конечной целью эволюции является выход из круга перевоплощений и избавление от страданий, что эволюционным путем люди достигают этого за тысячи жизней и приблизительно миллион лет. Точно такая же цель у короткого пути. Но на него требуется не миллион лет, а лишь чрезвычайные усилия нескольких жизней. Может быть и одной. Ты пробуешь давать такие знания в своей медитативной группе? Пробую, но даже они не понимают. Я как-то слышал, что один из моих слушателей спросил другого: «Неужели это может быть кому-то интересно?» Это он так говорит, пока его петух не клюнул, пока карма не скрутила. Если бы у него погибли жена и дети, мать и отец, сгорел дом и все документы, я бы посмотрел. Было бы ему так же интересно жить, как раньше. Почему люди напрашиваются на страдания? Я слышал разговор человека, идущего на тяжкое преступление. Он говорил, что человек в ту минуту не думает о наказании. Более того, он уверен в собственной безнаказанности, то есть в том, что ему все сойдет с рук. Точно так думают все люди, в меру лгущие, в меру сплетничающие, в меру завидующие. Они уверены, что и дальше все будет нормально, без потрясений, без неурядиц. Зачем им суетиться раньше времени? Но карма-то действует по своим законам. И вот уже все мнимое благополучие нарушено. Доведенный до отчаяния человек кричит небесам: «Зачем мне такая жизнь? Зачем мне посланы такие страдания? Не хочу страдать!» А как перестать страдать? Перестать воплощаться. А как перестать воплощаться? Перестать плохо думать, лгать, завидовать, обрести эмоциональное спокойствие. А как это реализовать? Как? Практикой, медитацией, упражнениями, постижением своей глубинной природы. Когда человек познает себя, он перестанет страдать. Корень страданий в неправильном мышлении и в неправильном отношении к своему настоящему. Люди забывают, что их спокойное сегодня породит спокойное завтра. А нужно помнить об этом постоянно. Ведь это библейская фраза: «Будет день, будет пища». «Не суетись, Олег», – говорил Николай. «Купим мы аппаратуру». «Но ведь ничего подходящего нет. Одни идут», – волновался Олег. «Олег, ты должен вслушиваться в жизнь», – говорила ему Ольга. В разговоре с Олегом у нее появлялись материнские нотки. У каждого события есть свой день и час. Именно тот, в котором оно должно произойти. Жди своего часа, а не вмешивайся эмоциями в текущий день. Ну что тебе дают постоянные мысли по поводу того, что пока ничего не получается? Они только порождают внутреннюю дисгармонию. «А как я должен слушать?» – нервничал он. «Пока ты волнуешься, ты ничего не услышишь», – увещевала его Ольга. «Ну ладно, придется мне самой этот вопрос решать». Николай только покачал головой. «Ты опять пытаешься ходить за него. Он же так ничему не научится». «Должен же ему кто-то помочь. Внутренний голос не подсказывает, куда нужно идти». «Опять она за свое», – думал Николай. «Правда, хорошо уже то, что перестала постоянно учителя поминать». «Почему Ольга не может полностью воспринимать то, что вы ей говорили?» – спрашивал Николай Сергея. «Вроде бы все понимает, но применить не может, постоянно скатываясь к проторенной дорожке». «Это сродни вниманию. Человек, пытающийся удержать внимание на одном объекте, постоянно срывается, вроде бы как со скалы падает. Мысли его в сторону уводят. Нужно пытаться снова и снова концентрироваться на объекте. Когда человек съехал неправильно с горы, он должен вновь и вновь подниматься на гору, чтобы съехать правильно. А путь санки уже проложили, колею накатали и норовят проехать именно по ней. Так и с Ольгой. У нее проложен определенный путь. Эта тропа ей удобна. Чтобы отказаться от нее, должны быть веские причины. У нее их нет. Меняться очень трудно. Более того, больно. Человек не хочет боли. Он думает, что тихо проживая жизнь, он ее избегнет. Но это далеко не так. Никто не хочет страдать, но все упрямо идут к страданию. У Ольги пока все складывается удачно. Книги она писать продолжает. Учитель ее не оставляет. Возможно, она протрубила тревогу, если бы перестала слышать. Но нет, высшие инстанции ее поддерживают. Это ли не убедительное доказательство того, что она права? Неужели ей не хочется дальше продвигаться? А куда дальше? Она не видит. Ей кажется, что она движется. Книги пишет. Популярность ее растет. Люди за советами приходят. Что еще человеку надо? Как-то во время очередной прогулки втроем, Ольга, рассказывая о своей последней книге, вскользь заметила. «Не представляю, о чем дальше писать буду. Все, что можно было уже, людям дала. Больше, чем я, никто им дать не в силах». «Это почему?» – удивился Николай. «А выше уже некуда. Выше не подняться», – скромно заявила она. «Тревожный симптом», – заметил Сергей, когда Николай рассказывал о той беседе. «Очень тревожный. Или она очнется, или это начало падения». «Ну зачем так трагично?» – спросил Иван. «Она у нас девушка умная, трезвая, сообразит, что ее заносить начинает». «Немало я повидал на своем веку», – заметил Сергей. «В случае с Ольгой мне вдвойне обидно, что не подвел ее к действительно должной высоте». «К какой?» – спросил Николай. «К той высоте, где полностью уничтожается эго». «Я думаю, что нельзя его полностью уничтожить, пока у тебя тело есть». «Согласен, но есть такая высота для земного человека, когда эго уменьшается до последних допустимых пределов. Об этой ступени я и говорю, как об отсутствии эго. Маленькая змея, заползающая на нее, может превратиться в большую гадину. Вот Ольга тогда дров наломает со своей популярностью». Аппаратуру они Олегу купили. Конечно, постаралась Ольга, определившая нужный день и час. Олег был счастлив. А Ольга в его глазах выросла еще больше. С каждым разом в нем росло слепое обожание. В последний день перед отъездом, когда они пошли на книжную ярмарку, Олег брал одну книгу за другой, пролистывал и клал обратно, со знанием дела замечания. Да что они писать дельного могут? Кто так высоко, как Ольга, подняться может? Вот уже и первые змеиные плоды, заметил Сергей. Через 2 недели это будут тупо повторять те, кто ходит на ее семинары. Ольга будет милостиво разрешать им читать все, что угодно, замечая, что можно, в принципе, время на ерунду и не тратить. А они, чтобы угодить ей, будут презрительно пожимать плечами, когда речь зайдет о других источниках. «Источник один», — говорила Ольга своим слушателям. «Но каждый человек стоит на той или иной ступени и пишет с той высоты, который достиг. Я вижу многих стоящих на ступенях, но также вижу и то, что нахожусь в полном одиночестве». Люди понимали ее очень правильно, именно так, как она им потихоньку внушала. Высота ее была недостижимой. Сергей приходил послушать и в целом остался доволен. С массой все обстояло прекрасно. Но когда они остались в узком кругу, Ольга начала доверительно рассказывать двум близким знакомым про то, как демиурги города склонились перед ней, поднося тонкие дары, как владычице всех миров, спасающей город от темных разрушительных сил. Сергей, всегда терпеливо разъясняющий Ольге многие тонкие вещи и уважаемый ею, решил сразу поставить все на место. «Ольга, это что еще за демиурги города?» «У каждого города есть владыки, хранящие его», — объясняла Ольга. «Они вечно на страже, зная всех, кто приобщается к духовной жизни. С точки зрения иерархии, они, конечно, не очень высоки, но все же ранг богов имеют». «И что же они перед тобой склоняются?» – полюбопытствовал Сергей. Ольга молчала, но молчала упрямо, с осознанием своей правоты. «Ты куда забралась? Ты в каком астральном болоте ступеньку высокую нашла?» – вдруг начал тихо говорить Сергей. «Ты что себя в творцы записала? Вселенную творишь?» «Каждый человек – творец. Каждый идет своим путем», – упрямо проговорила она. «Вот ты и иди», – сказал Сергей. «Другим зачем голову морочишь? Ты что, ответственность можешь взять за их развитие? За тот путь, на который их тянешь? С тебя спросится. Ой, как спросится!» «Я от ответственности никогда не бегала. Я могу и за людей ответить». «Оленька, вам подлечиться нужно. Эта болезнь манией величия называется. Ею страдали Наполеон, Гитлер, Сталин. Я их на одну ступень поставить не могу в силу того, что разные задачи перед ними стояли, но их объединяла одна черта – комплекс неполноценности. Но вы-то им не страдаете». Вы красивы, умны, обаятельны. Зачем вам брать реванш на тонком плане? С кем вы соревнуетесь? С Господом Богом? Какой из вас творец, если вы должной чистотой не обладаете, необходимой каждому вступающему на путь ученичества? Пусть учатся те, кому это необходимо. Вы не допускаете, что ученик и выучиться может. А по поводу чистоты вы зря намекаете. Прекрасно ведь знаете, что я одна живу. Оля, к Когда вам станет очень плохо, приходите, не стесняясь. Дай Бог, чтобы у вас не было внутренних препятствий, потому что с внешними вы справитесь, сказал Сергей. Через некоторое время Сергей сказал другу: Николай, я потрясен. Ольга прямо глупеет на глазах. Я ей про чистоту ученика говорю, а она мне об одиночестве толкует. Господи, это же надо так не понимать элементарных эзотерических вещей. Вопиющая безграмотность. Да это у нее временное затмение, сказал Николай. Пройдет. Нет, так просто это не проходит. Наш новоявленный творец еще к работе над мыслью не приступал. Об очищении астрального тела не задумывался. А ему уже учиться не надо. Ольга считает, что работает в огненных энергиях. От них все само собой очищается. Невежество. Тысячу раз невежество. То, что она говорит, в Библии как по нотам расписано. Ее грех называется люциферианством. Тот тоже возгордился и дошел до того, что о равенстве с Богом сказал. «Разве я так не могу?» И с этого мгновения начался путь его падения. Какие шутки гордыня с человеком проделывает! Как люди поддаются на соблазны совершенно маразматические! «Да это все астральный мусор, бесовщина», — говорил Николай. «Пройдет и это». «Кто бы сомневался», — заметил Сергей. «Но сколько искалеченных душ останется? Сколько энергии будет потрачено на то, чтобы удержать людей от падения в бездну, из которой не поднимаются?» «Разве бывает такое?» «Бывает. Безвозвратно утерянный свет». А раны в таких душах не залечиваются. А сердце представляет собой рыхлую, изъеденную проказой массу. Этот неприглядный материал уходит на переработку. Из него уже ничего не построить. Вселенная творится из совершенных элементов, которые ей доставляются самыми чистыми и светлыми душами. Чтобы неприглядный материал сделать чистым, необходимо затратить очень много энергии. «Сергей, ты не переживай», — говорил ему Иван. «Все закончится хорошо. Именно так, как и предопределено кармически. В любом случае, для Ольги это путь развития. Даже если она осознает, что ошибается, душа извлечет колоссальный опыт. Но я не считаю, что нужно сидеть сложа руки. Давай к нашим повседневным обязанностям добавим еще одну. Призывать Духа Истины творить истину. Сейчас наступает как раз то время, когда нужно ждать тех самых сложных событий, предсказанных Иоанном. Нам был обещан Дух Истины. Пусть он вершит свой суд. «Бедная душа», – проговорил Сергей. «Ты же знаешь, что Дух Истины необходим не столько Ольге, чтобы избавиться от иллюзий и заблуждений, сколько тем людям, которые слепо следуют за ней, ничего толком не понимая», – продолжал Иван. «Как падки все наши духовные светлые личности, на толпы последователей, желательно незрячих, чтобы не было проблем. Им нужно только подчинение, повиновение и открывание ртов в нужный момент, чтобы подбросить очередную порцию мусора. Им честные и имеющие свое мнение люди не нужны. От них в конечном итоге только головная боль бывает. Если сначала они и честны, предлагая людям выбор, то потом всеми силами стараются удержать около себя людей, предлагая выбирать или с величественной улыбкой, или со снисходительным смехом или с таким подтекстом, из которого явствует только одно – выше никого нет. При этом все служат иерархии. Если бы не они, иерархия просто бы развалилась. Какой бред! Наши старцы по 20 лет умную молитву читали, чтобы первую ступень небесной лестницы узреть. А они, тут как тут, уже все на ней стоят. Как они на нее забрались? Забраться трудно. Нужны годы и годы. А спуститься легко. Главное вовремя сделать иерархию от тебя зависимой. Кто же из истинных служителей света о себе говорил? Никто и никогда. Первая заповедь истинного служителя – тайна. Молчание сковывает их уста. А ты представляешь, что будет, если человек собирал вокруг себя толпы, а потом вдруг заявил, что он никто, что он не служитель иерархии? И не может им быть, потому что иерархия очень заботится о чистоте своих рядов. Представляю, люди его возненавидят. Их лишили кумира, их лишили водительства. Они остались сиротами, обманутыми в своих лучших чувствах. Эти люди первыми бросят камни в того, кого раньше превозносили сверх меры. Они не подумают о собственной гордыне, о собственной тупости, о том, что не умеют думать самостоятельно. Они подумают об ущемленности их намерений и лучших побуждений. Я нисколько не сомневаюсь, что в них возьмет верх низшее. А когда они будут стоять в растерянности, обманутые сами собой, должен вовремя появиться тот, кто подхватит эстафету. Если это будет умный человек, он проявит заботливое участие в брошенных, ласково погладив их по шерстке. «Бедные вы мои сиротинушки! Что, бросили вас? Не бойтесь, я вас не оставлю. Иерархия, в моем лице, конечно, вас не оставит». «Какая мерзость!» – сказал Сергей. «Я просто физически ощущаю эту липкую массу лживых чувств, исходящих от полной самомнения личности. Как я ненавижу ложь и лицемерие!» «Не стоит их так ненавидеть, иначе придется расплачиваться за чувства. Будь бесстрастен, будь спокоен и ровен. Ты же помнишь, твое спокойствие сегодня породит спокойствие завтра. Человек, занимающийся интриганством и обманом, сам запутается в собственных сетях и станет барахтаться в них в недалеком будущем». «Какие беды творит неумение людей правильно пройти через астральный план и оказаться выше?» «Понимаешь, это ты знаешь и можешь распознать, где какой план. Людям-то откуда знать? Я думаю, что нужно их наставлять, разъяснять. Ты все эти годы хотя и занимался медитацией, но большие группы вести не хотел. Может быть, это все-таки нужно? Может быть. Я подумаю. Я даже подумаю над тем, не забрать ли мне Ольгиных людей, прочистив им мозги». «Ну-ну», усмехнулся Иван, «подумай». «Не стоит этого делать. Эти люди – фанатичная масса, не имеющая центра. В каждом человеке должно быть нечто, на что можно опереться. Трансмутировать слепую веру крайне сложно. Слепая вера, так же как и любой слепец, нуждается в долгом лечении. Их излечат только страдания. Миллионы людей идут путем религий, требующих слепого повиновения, как ужасно то, что все эти люди будут расплачиваться страданиями. Да, еще многие жизни они будут страдать, жестоко мучаясь от собственного безумия, от неспособности слушать свое сердце. Но на земле путь страданий сменяется путем радости. Благословенны те, кто научился слушать себя. Им необходимо немалое мужество, чтобы противостоять толпе, преследующей инакомыслие. Во имя торжества духа им тоже придется страдать. Но то, что они обретут, будет неизмеримо ценнее любых представляемых ценностей. Для них откроются врата сада моего. «Николай, — говорил Сергей, — ты Ольгу не оставляй. Из гордости и из упрямства она пока ко мне не придет, а вопросы у нее появятся. Заодно она и к Ивану не придет, считая, что мы мешаем ей идти своим путем. Ее мир теперь единственная ее опора. Ложный он или истинный, Ольгу не волнует. Главное, что она ведома иерархией, в кавычках. В чем доказательство она имеет каждый день? Я убежден, что пока ее учитель говорит ей совершенно справедливые вещи, но она все не так понимает или уже начала понимать так, как ей удобно. Я же пока начну организовывать группы более широкие. Придется заняться ликбезом. «Мы можем использовать мое турбюро», – предложил Николай и тут же расписал, как им нужно действовать, где размещать рекламу, кого и куда приглашать на занятия. «Будем вести занятия поочередно, а иногда и вместе. Необходима не только практика, но и просто рассказы о жизни, о правильном выходе из ситуаций, в которых люди оказались». Я буду много и о камнях рассказывать. Иван о той истории, которую никто не знает. А ты о новых научных открытиях. Нужно рассказывать о пути ученичества, о молитве, об алхимии, об умном делании, о старчестве. Люди ведь ничего этого не знают, говорил Сергей. Ты проявляешь несвойственную тебе активность, смеялся Иван. Видишь, как лично тебя коснулось, так сразу заволновался о человечестве. Почему лично? Удивился Николай. Наверное, потому что его Ольга задела, пожимал плечами Иван. Да как ты можешь, гремел Сергей. Я ли не проявлял заботу о человечестве? Проявлял. Да не с таким усердием. Ну ладно, мы тебя простим. Больно ты у нас важным стал. Все по заграницам. Пора и дома посидеть. Силы небесные, обращал Сергей взор вверх. Что творится с человечеством? Что стало с нашей страной, задыхающейся в астральном угаре? Как сделать так, чтобы сгинула вся эта лживая нечисть? Не забывай, что Земля вступает в астральную сферу. Материальный план, который будет еще существовать тысячи и тысячи лет, постепенно сменится астральным. Найти в нем правильный путь будет гораздо сложнее, чем сейчас. Поэтому очень важно мыслящих самостоятельно людей вывести отсюда, если им не чужд поиск. Проявить же себя они могут только в массах, ввергнутых в порожденный ими же астральный водоворот. Тот, кто увидит, где он оказался, и сумеет переступить через собственную гордыню, воззвав о помощи, будет прощен и выведен из мира заблуждений. Того, кто ищет «я», поддержу всегда. А тех, кто ничего не ищет и довольствуется стоячей водой, беспокоиться не стоит. Мы не можем и не имеем права спасать тех, кто спасаться не хочет. Пока люди желают пребывать в заблуждениях, пусть пребывают. Зачем их тревожить? Зачем смущать? Не будем нарушать свободную волю человека, говорил Иван. Закон космический гласит, что наше дело бросить зов и протянуть руку тем, кто отозвался. Беспокоиться же о людях, которых устраивают и Ольгины книги, и Ольгина иерархия, не следует. Они находятся на своем месте, и их время пока не пришло. Меня смущает другое. Может быть, они бы и рады уйти в другое место, но не знают куда, говорил Николай. Я знаю точно, что не всех эти встречи устраивают. Да деться больше некуда. Даже наши будущие занятия, кто о них узнает? Только те, кому случайно реклама попадется. Зов зовом, но не до всех он доходит. Наш зов дойдет именно до тех, кому пришло время выбирать. Рекламу они увидят не случайно, а вполне закономерно. Наш зов – это зов людей, идущих путем ученичества. Мы – никто. Мы – странники вечные, не имеющие прошлого и будущего. Мы – это реальность. Мы – настоящие. Мы – посев Всевышнего и Его руки и ноги. Разве мы имеем право сказать, что мы чего-то достигли? Мы всего-то и научились изредка проходить сквозь сферы, исполняя поручения. Наш зов – это зов скромных слуг Господа. Его зов – другое дело. Когда зов бросает он, то голос его доходит до сердца каждого, и человек, даже ничего не знающий о духовной жизни, слышит неслышимую песню. В этот момент в душе его происходят изменения, и он выбирает. Книги, лекции, семинары – это вехи, отправные точки для тех, кто ищет. Пусть те, кто ходят к Ольге, к нам и не придут никогда, с презрением выбросив рекламу. Но это и будет их выбор. Каждый человек достоин именно того учителя, до которого дорос сознанием. Если потом выясняется, что учитель был лгуном или подлецом, то винить его не имеет смысла. Не учитель обманывал, а человек, доверившийся ему, обманывался. Единственное спасение всех заблуждающихся в том, что вера их на тот момент была искренней. Если же они доверились ложному чувству, стадному инстинкту, то будут отвечать перед законом. Человек не животное, у него есть разум и сердце, и если они грязны, то вина в том человека. Ну что же, согласился Николай, ты прав, будем просто трудиться. Посев Всевышнего не пропадет. На землю капли упадет. Правильно?